Потом над ней склонился анестезиолог, который поставил поперек живота женщины низенький экранчик. Кирк смотрел на это в крайнем изумлении. Он где-то слышал, что в таких случаях живот оперируемый прикрывают чем-то вроде палатки. Да, во время кесарева сечения живот беременной прикрывают палаткой, думал он со все возрастающим волнением, или обширным балдахином, под которым может спрятаться целое племя бедуинов. А этот экранчик не больше носового платка. Стоит Кирку приподнять повыше голову, и можно увидеть происходящее. Вот живот Меган смазали каким-то антисептиком. Затем к ней подошел мистер Стюарт с тонким лезвием в руке. Кирк зажмурился и пригнул голову к самому изголовью Меган. Он с трудом дышал. Ведь он когда-то слышал, что такие операции проводятся в специальной палатке. Почему же сегодня никто не позаботился поставить палатку? Что будет, если он случайно увидит внутренности Меган и не сможет этого перенести? Вдруг, едва родившись, ребенок увидит своего отца, распростертого на полу в глубоком обмороке. Какой будет позор! Меган взяла его за руку. «Не волнуйся», — прошептала она в наркотическом дурмане анестезии. «Ты выдержишь». В это время заиграла музыка. Ей показалось странным. Музыка в таком месте? Вокруг нее мелькали лица, знакомые, незнакомые и до странности взаимозаменяемые. И совсем не потому, что все они были одеты в одинаковые халаты, шапочки и операционные маски, а потому что смотрели на нее с одинаковым выражением глубокой симпатии и участия, словно она была юной невестой, которую в день свадьбы вели на брачное ложе, словно она внезапно превратилась в самую важную персону на планете. А может быть, дело не в ней, а в ребенке? Может, это он сейчас самая важная персона на всей планете? Да, кажется, так оно и есть. «Я никогда раньше не встречал такой девушки, как ты», — доносилось из стереоколонок. И тут как будто кто-то произвел в ее животе грандиозную промывку. По крайней мере, так она это ощущала. Причем этот момент показался ей поразительно интимным, интимнее всего, что ей случалось пережить до сих пор, и в то же время до странности далеким. Какой-то парень, Кирк, да, его определенно звали Кирком, приблизил к ней лицо. Он лепетал что-то ободряющее, взяв ее за руку, и внезапно ей захотелось сказать ему, чтобы он начал красить гардероб. Тут к ней в живот кто-то влез. Еще и половина песни не была спета, а у нее из живота извлекли нечто, что являлось частью ее самой, и всеобщее внимание переключилось на это нечто, которое было частью ее и в то же время ей не принадлежало. «Все хорошо?» — спросила она, или, может быть, только подумала, что спросила. Но все уже были заняты этим нечто — и Меган тут же почувствовала себя покинутой, забытой, словно невеста, брошенная у алтаря. А потом кто-то засмеялся, радостным, довольным смехом, и над ней снова склонились заботливые лица ее сестер и Кирка. Они сталкивались лбами над ее головой, метались от нее к тому, что было только что из нее извлечено, двигались туда-сюда, туда-сюда, словно толпа на теннисном турнире, которая провожает взглядом каждую подачу своих кумиров. Как все могло произойти так быстро? Неужели это нечто, то есть она уже появилась на свет, хотя песня даже не успела закончиться? Неужели она уже попала в опытные руки акушерок, которые ее обмыли и осмотрели и завернули в чистые пеленки? И тут Меган услышала слабые крики. А потом перед ней предстала она. Но ее держала на руках не Кэт или Джессика. что ей казалось предпочтительнее, а в соответствии с каким-то негласным, первобытным ритуалом — отец. Ребенок был крошечным, до боли крошечным, больше похожим на спящий зародыш, чем на активно брыкающегося в ее животе младенца. Меган глядела на нее в каком-то каменном оцепенении, не в силах сделать то, что давно хотела, то есть взять ее на руки, прижать к груди и любить, любить. У него, то есть у нее, было крошечное измятое личико пьяницы, словно яблочко, которое упало с ветки слишком рано. И несмотря на то, что девочку обмыли, лицо ее сплошь было покрыто липким слоем желтоватой слизи. Она казалась древнее самого мира и в то же время была самым юным его творением. «Какая красавица!» — беспрестанно повторял Кирк, смеясь и плача одновременно. «Ничего прекраснее я не видел!» И он был прав. Так началась жизнь Поппи Джоэл. Глава 15. «Все должно быть совсем не так», — думала Джессика. Материнство представлялось ей совсем иначе. Мать и дитя неразлучны. Малыш спит, прижавшись к материнской груди. Мать, конечно, измучена, но абсолютно счастлива. Такой вот библейский образ материнства витал перед мысленным взором Джессики, которой казалось, что союз этих двух существ должен быть столь же тесным, как и тогда, когда ребенок находился в утробе матери, и трудно было определить, где кончается мать, а где начинается ребенок. Только теперь, после родов, их связь становилась невидимой. Но маленькая Поппи находилась в отделении интенсивной терапии, лежала на животике в своем инкубаторе, завернутая, как для зимней прогулки, хотя никакой зимы никто, кроме нее, не чувствовал. А Меган лежала тремя этажами ниже, вся изрезанная, измученная и необъяснимо молчаливая. Одна из медсестер посадила в инкубатор казенную плюшевую обезьянку. И эта обезьянка, вдвое больше самой Поппи, улыбалась ей с высоты своего роста. Глядя на племянницу, Джессика думала, что ничего более хрупкого и беззащитного она еще не видела. Она понимала, что малышка еще совершенно не готова к реальной жизни. «Она размером с цыпленкой из супермаркета», — сказала Джессика. «Бедная маленькая крошка».